Глава 13. Утром мы опять отправились в рощу. Дмитрий съездил сюда каждый день, так сказал пион. И это скорее было похоже на какой-то ритуал, чем на необходимость. Работа была налажена, да к тому же еще и не сезон. Рабы готовили амфоры, приводили в порядок корзины для сбора, но главное было впереди. Я сидела в телеге и вспоминала наш вчерашний разговор с Эразмом. Когда вернулась к себе в спальню, Лар уже примостился на моей подушке. «Ты заметил, как странно Дмитрий смотрит на меня?» — спросила духа. «Это ни для кого не секрет, кто действительно близок с хозяином. Дочка у него была твоих лет. Померла несчастная от какой-то болезни. Ни один лекарь не мог ничего поделать, а привозил их Дмитрий изо всех уголков страны, обещая большие деньги, если она пойдет на поправку. Магия тоже не помогла». «Так Лары и лечить могут?» — перебила я духа. «Немного и не совсем лечить. Ты знаешь, наверное, что в теле человека есть своя энергия. Если ее поток нарушен, то и начинается болезнь. Мы можем лишь поправить его. Остальное зависит от самого больного». «Да, что-то подобное я слышала». «Ну так вот», — хмуро взглянул на меня Эразм. «Если не будешь перебивать, то узнаешь, что похожа ты на нее, как две капли воды. Потому и пожалел тебя хозяин. Думаешь, у него мало смышленых рабов? Некого и к подсчету приставить?» «Вот оно что. Тогда мне понятны его печальные взгляды. Но Гекуба никак не отреагировала на меня. Может, не так уж я и похожа?» «Тут другое», — Лар задумался. «Каждый переживает горе по-своему. Хозяйка души дочери не чаяла. Одевала не хуже королевы. Когда той не стало, она почти не выходила из Геникея. А однажды собрала и выкинула все вещи дочери, чтобы ничто не напоминало больше о потере. И запретила даже говорить о ней. Тут боюсь, как бы ваше сходство не вышло тебе боком». Телегу тряхнуло, и я, оглянувшись, заметила, что мы уже почти на месте. Пока Дмитрий справлялся у рабов о состоянии дел, прошла глубже в рощу. Мне нравилось здесь, оливковые деревья были такими странными. Каждая будто состояла из нескольких сросшихся между собой. Настолько необычен их ствол. Кора бугрилась на них самыми невообразимыми узорами. То спиралью, то словно потоками лавы, а то и наростами, сплетающимися в самые невообразимые узоры. Я заметила чуть подаль между деревьев какое-то движение и направилась туда. Вот снова. Промелькнуло что-то небольшое. Кошки, что ли, резвятся? Притаившись за широким стволом, пригляделась. Да это же Лары. Маленькие духи носились по саду, играя то ли в догонялки, то ли в прятки. Я подкралась поближе. Какие забавные. Одна, явно дама, была похожа на упитанную кошечку. Милая пушистая мордочка, в прическе красовались цветы, а шерстка отливала нежнейшим шелком. Другие же напоминали мне братьев-опоссумов из одного популярного мультика. Такие же хитрые, чуть выдвинутые мордашки. Стопорщенная шерсть, тоненькие ручки и ножки, только хвостов не хватает. Они, не замечая никого вокруг, носились в траве, обгоняя друг дружку. Перескакивая через спины, катались кубарем. Рядом раздался тяжелый вздох Эразма. «Молодежь, хоть бы по сторонам поглядывали. Вот таких дурных и ловят маги». «Разве вас можно поймать?» Взглядом отыскала духа в высокой траве. «В круг, который я начертал при вызове. Он действует как ловушка. В большинстве случаев маги предпочитают договариваться по-хорошему. Лары ведь и напакостить хозяину от души могут. А самые отчаянные или глупые иногда и просто ловят». «А эти чьи?» — кивнула на резвящихся духов. «Свободные». Я нащупала в кармане румяное яблоко, которое прихватила с собой из кухни во время завтрака, и вышла на полянку. «Привет. Можно вас угостить?» Резвящиеся Лары замерли. «Она нас видит», — испуганно сказала кошечка, приложив лапки к щечкам. «Бежим!» — крикнул один из опоссумов и исчез в воздухе. Вся троица растаяла, как и не было. «Жаль», — огорчилась я. «Хотела просто поболтать. Если что, угощайтесь. Оставлю яблоко на дереве». Положила фрукт на одну из разлапистых ветвей и пошла к хозяйственным постройкам. Оглянувшись, заметила, что угощение исчезло. «Зачем они тебе?» — семенил рядом Эразм. «Они мне не нужны, просто любопытно. Хотела немного поболтать. Я ведь кроме тебя больше Ларов не видела». «Обычно духов прикармливают, когда хотят заполучить к себе на службу. Да иди ты потише», — проворчал Эразм. Я сбавила шаг. «Разве никто просто так не может угостить Лара?» «Мне пока такие не встречались. Дух исчез и через секунду уже сидел у меня на плече. Замаялся. Набегаешься с тобой, день-деньской на ногах. Это ты-то на ногах? Как не приду, на подушке дрыхнешь. Я легонько пихнула его под мохнатый бочок. Вот она, благодарность. Зломил руки Эразм. Я спасаю ее, почитай, каждый день. Ничего не хочешь сказать? Хочу, кивнула ему. Из тебя бы вышел потрясающий актер. Я показала язык своему ворчливому Лару. Он собрался отчитать меня, но послышались людские голоса, и Эразму пришлось на полуслове исчезнуть. Хорошо, что не стал распекать меня мысленно в моей голове. Иногда Лар был до ужаса занудным. «Мелисса!» — показался из-за деревьев Димитрис. «Вот ты где! Как прогулка? Осматриваешь хозяйство?» «Тут чудесно!» — не кривя душой улыбнулась я. «Ты права!» — хозяин шел вместе с Атреем. «Гляди!» — продолжил он прерванную беседу. «Выдаешь корзины, следи, чтобы собирали аккуратно, не порти ветвей. Сезон сбора урожая продлится до января. Некоторые, не слишком радивые работники, иногда портят деревья, неловко повисая на них. Надо присматривать». «А как собирают оливки?» – поинтересовалась я. Димитрис взглянул на меня так, словно я задала наиглупейший вопрос. «Руками, конечно». «Это же так долго». «Потому и уходит почти 4 месяца», – рассмеялся хозяин. А мне вспомнилось, как на даче у бабушки собирали крыжовник. Дед сделал один инструмент, чтобы не царапать руки о колючий кустарник. «Могу я кое-что предложить вам?» «Интересно», — улыбнулся Димитрис. «Слушаю». «Если сколотить вместе 3 дощечки, начертила схематичной веткой на земле, в виде конуса и оставить щель, через которую не пролезет оливка, то можно собирать их с ветвей, не портить деревьев. Листья ведь у них узкие, им вреда не будет». «Как просто!» — в восторге рассматривал Димитрис рисунок. «И вместе с тем гениально! Сейчас же велю приступить к работе. Пусть к сезону наделают таких побольше. Тогда и наемных людей не придется брать. Как экономно! Мелисса, в твоей головке зреют уникальные идеи!» Димитрис подозвал пиона, объясняя ему, как сделать инструмент. Когда мужчины обсудили все, что нужно, я подошла к хозяину. «А разве рабы одни справятся с таким количеством деревьев?» «Мы же не собираем все сразу, не только потому, что не можем. Оливки надо перебрать, часть засолить, часть пустить на масло. А это тоже не быстрый процесс. А ягоды дожидаются нас на деревьях и не портятся, понятно?» Я кивнула. «Нет, ну надо же, всю жизнь занимаюсь этим делом, а до такой простой вещи не додумался». Димитрис все еще был под впечатлением от моей идеи. «Ты вот что, если придумаешь еще какую штуку, сразу ко мне». «Не знаю, придет ли еще что-нибудь в голову», — ответила хозяину. «А мне кажется, мы с тобой сработаемся». Господин ласково потрепал меня по макушке и пошел к повозке. Я поспешила за ним. Жаль, но прогулка была окончена.